Глава 8. Номер 18. Айви. Уже в рукаве, направляясь на лед, я проигрываю в голове слова викинга. Я думала, что мы просто говорим о коньках, но почему же тогда у меня есть ощущение, что он флиртует? Неужели он тот самый парень из интернета, в рубашке с пуговицами на воротнике, который оптимист? А может, я притягиваю все за уши? Меня больше беспокоит, что у него вообще-то есть невеста. У меня от злости аж зубы сводит. Зендер также завоевал Симон. Флиртовал с ней, пока мы еще были в отношениях. «Ты же живешь в Pacific Heights, насколько я помню», — спрашивает он, когда мы уже почти вышли на лед. Район Сан-Франциско на холмах, с которого открывается вид на весь город. «В прошлую нашу встречу мы обсуждали турецкий ресторанчик, в который ты хотела сходить. Где-то на Филмор». «В прошлую нашу встречу у тебя была невеста». Но я прикусываю свой язык. Нельзя огрызаться капитану. Для нового талисмана это не будет значить ничего хорошего. «Да, мне там понравилось», — говорю я с натянутой улыбкой, хотя в кафе мне и правда понравилось. «А как у тебя дела?» Может, это напомнит ему о помолвке. Но его улыбка — сплошной флирт. «Да не на что жаловаться. Как твоя собака? Ей нравится район?» «Но это же флирт, да? Будто мы на свидании. Будто он просмотрел все мои странички в интернете и видел фотки с Рокси. Чего он добивается?» «Да, очень нравится». «Выходит, рисковато. Это я зря. Я пытаюсь не злиться на всех мужчин разом. Она сама уже как талисман района». Его кристально-голубые глаза сияют, когда он заглядывает в мои. «Так вы два талисмана. Как мне такое нравится». В его тоне я слышу нотки очарования, ну и что-то еще, что-то соблазнительное, ночное. Может, это у него дружелюбие такое? Он же капитан и лицо команды, постоянно работает с прессой. Естественно, он хочет поговорить с талисманом, ведь имидж команды теперь и моя работа тоже. Я нацепляю профессиональную улыбку. «Спасибо за услуги телохранителя. Я это очень ценю». «Конечно, я только рад», — говорит Стефан. «Кстати говоря, ты...» Его перебивает глубокий голос, как у Барри Уайта. «О, а вот и ты». Блюз-исполнитель с очень глубоким, низким голосом. Я поворачиваюсь в сторону грациозного мужчины в фиолетовой водолазке и леггинсах. Он едет в мою сторону. «Я Моисей, начальник команды обслуживания и поддержки. Ты, наверное, Айви? Твои коньки ждут на скамейке. Обувайся и выходи к нам». «С удовольствием», — говорю я, а потом поворачиваюсь к Стефану. Я готова переступить неуверенность и раздражение. Нельзя заводить врагов. Мне нужна эта работа. Когда он передает мне костюм, я забираю его с улыбкой. «Спасибо, что прошелся со мной. Всегда готов помочь». Его голос такой нежный и сексуальный, что в голову заползают сомнения. Особенно, когда я вижу, как он уходит прочь в этой рубашке с пуговицами. Вечером дома я пытаюсь сделать пасту с запеченным сыром фета по рецепту, который мне скинула Обри. Мысленно при этом пытаюсь проанализировать все то, что случилось сегодня на льду. Этот переход от Хейза к Стефану ощущался как водоворот. Первый такой «я тебя хочу, но мне нельзя», а второй — чистое очарование. Я ставлю блюдо в духовку. Рокси траурно смотрит на меня, пытаясь своими милыми глазками вымолить хотя бы маленький кусочек на пробу. «Прошу тебя, не надо. Ты же знаешь, что я не могу устоять перед тобой», — говорю я, а потом даю ей команду «позируй». Она поворачивается боком, демонстрируя свой профиль. «На, теперь как будто ты это заслужила». Я даю ей кусочек сыра. «Это просто плата за то, какая ты милашка». Она быстро проглатывает угощение. Пока сыр запекается, отправляюсь на диван позалипать в телефоне. Рокси идет за мной, с надеждой виляя хвостом. Я снимаю носок и бросаю в нее. Собачьи глазки светятся восторгом. Она хватает носок с пола и стремглав бежит в спальню, чтобы добавить его в свою коллекцию. Через секунду уже крадется назад. Носка нет, и я беру ее на ручки, чтобы она не прыгнула мимо дивана. Лапки у нее уже не те. Она сворачивается у меня под боком в калачик и так тяжело вздыхает, будто у нее позади невероятно тяжелый день, и настала минута долгожданного отдыха. Что ж, быть избалованной чихуахуа биглем и правда сложно. Джексон где-то гуляет с друзьями, но вместо того, чтобы дочитывать книгу к следующей встрече литературного клуба, я беру в руки телефон, чтобы написать сестре Кэти. Она говорит, что ее учеба идет хорошо, что ей все нравится. Я открываю групповой чат с Триной и Обри. Мне нужны мои подружки. Айви, мне было сегодня лет, когда я узнала, что работаю с парнем, которого видела танцующим на крыше без одежды. Уже через секунду экран телефона загорается. Трина, детальное описание члена, пожалуйста. Я ввожу подружку в курс дела. Трина отвечает. Трина. Ничего себе! Айви. Слабо сказано. Трина. Ты сделала ему комплимент, когда вы встретились? Обри. Надеюсь, ты сказала ему, что у него классный член, и добавила от себя. Хочешь дать им мне по лбу сегодня? Я смеюсь и надиктовываю ответ. Айви. Нет, я не стала делать комплименты ни ему, ни его члену. Это же работа. Обри. В следующий раз уж постарайся. Трина. И вообще, про кого речь? Я должна знать. Трина знает почти всех игроков обеих команд города. Она встречается не только с моим братом, но и с братом Джексона, Чейзом. Больше года назад они оба влюбились в нее, а она в них. Они все переехали к Чейзу, а я заняла квартиру Райкера по стоимости подвального помещения. Стоило только дать брату пинка под зад и замотивировать его на принятие сложного, нетрадиционного решения. Их романтическая троица вызвала много шума в мире хоккея и среди любителей пообсуждать чужую любовь. Да, это необычно, но это работает. Они живут своей жизнью. И это даже вселяет веру в этот мир. СМИ и фанаты спорта быстро приняли их отношения. На мероприятиях фотографы снимают и постят Трину и ее обоих игроков НХЛ так же, как снимали бы любого другого хоккеиста с его парой. И это правильно. Ребята еще и увлеченно поддерживают бездомных собак, собирают пожертвования для нескольких приютов. Не сомневаюсь, что есть люди, которые сидят за закрытыми дверьми и осуждают их. Но люди есть люди. По большей части, парни смогли отвоевать свою правду и жить открыто с Триной. Айви. Хейс, новичок. Трина. Я-то думала, ты скажешь Стефан. У него пентхаус в твоем доме. А, теперь понятно. Я его видела здесь пару раз. Айви, ты в курсе всего и вся. Трина, когда много тусуешься сразу с двумя командами, невольно узнаешь все детали. Хейс горяч, но и Стефан тоже. Ты, кстати, знаешь новости про него? Айви, рассказывай. Пока я жду ответа, замечаю, что мигает иконка конвертика почты. Может, пришел ответ от редактора, в котором я писала насчет работы? А может, письмо от дизайнера с открытой вакансией в маркетинге? Это просто уведомление о новых комментариях под постом о правилах первого впечатления. Тоже неплохо. Первый комментарий от неизвестного пользователя. Я по той же причине принимаю душ перед каждым выходом из дома. Я смеюсь, а потом вижу следующий комментарий. От бабушки. Ее логин — CardShark. Талантливый картежник. Она написала. «Эти правила везде работают, даже там, где я живу. Что, если я наткнусь на красавчика-вдовца, который до сих пор способен заводить свой моторчик по ночам? Леди не пристала появляться в обществе в пижаме. Я выбираю лен. Меня так внучка научила. Я благодарна бабушке за поддержку. Следующий комментарий от парня-оптимиста. Я заинтригована. Номер 18. Время было неподходящее, но я попробую еще раз. Твоя лучшая подружка-модница-оборванка. Подходящий момент — это наше все. Номер 18. Самое важное. Твоя лучшая подружка-модница-оборванка. Это правда. Номер 18. Мне нравится бросать себе вызов и справляться с ним. Кто-то точно уверен в себе. И хоть последнее, что мне нужно в жизни, это флирт с незнакомцем в интернете, я решаю ответить. Твоя лучшая подружка-модница-оборванка. Зато ты знаешь, что надеть. Темно-зеленую рубашку с пуговицами на воротнике. Стоп. Блин, я это уже запустила? Глупое подсознание. Зачем я уточнила цвет? Я редактирую свою оплошность, а потом закрываю страничку с комментариями. Хватит флирта. Кстати, говоря о флирте, надо разобраться со Стефаном. Стоит ли сразу тихо ненавидеть этого изменщика или нет? Я ищу его в интернете, заглядываю в соцсети, смотрю новые фотки. Какие-то меланхоличные снимки из Сан-Франциско, еще кадры из Копенгагена. На одной из фотографий есть Стефан. Он стоит у реки, на фоне дома в скандинавском стиле. Стефан с его цветом кожи настоящего северянина вписывается идеально. Я перехожу на страничку Анники. Они больше друг на друга не подписаны. Она уехала из Америки и вернулась в Копенгаген. На пальце больше нет прекрасного блестящего бриллианта. Я возвращаюсь к аккаунту Стефана, смотрю на его описание, потом на фотку с командой. А потом резко втягиваю воздух. О, боже, как я это упустила! Он номер 18! Неужели он имел в виду меня? Он надеялся понравиться мне? Я открываю групповой чат и вижу последнее сообщение от Трины. Трина. Его невеста порвала с ним в прошлом сезоне.